Глава 23. «Точно не знаешь?» — хрипло спрашивает Феликс. Ян наклоняется первым. Его губы касаются моих, но он не торопится. Он дразнит, проверяет границы, и я сдаюсь первой, потянувшись к нему ближе. Феликс наблюдает за нами, его взгляд темнеет, и когда Ян отстраняется, он перехватывает инициативу. Его поцелуй глубже, требовательнее, пальцы скользят по моему затылку, заставляя подчиняться. Где-то на заднем плане раздается глухой звук. Кажется, кто-то толкает стул, но мне уже не важно. Ян стягивает с меня пиджак, а Феликс проводит ладонями по бедрам, вызывая дрожь. Их намерение ясно, но я и не сопротивляюсь. Сегодня я просто хочу, чтобы они забылись. Губы Яна двигаются по моей шее, оставляя легкие, почти неуловимые поцелуи. Я запрокидываю голову, открывая ему больше пространства, чувствуя, как по коже пробегают мурашки. Феликс с другой стороны наклоняется, его горячее дыхание касается моего уха. «Ты действительно хочешь этого?» Его голос низкий, хрипловатый, наполненный чем-то неуловимо интимным. Я закрываю глаза и киваю. «Я хочу этого, хочу их, хочу забыть обо всем, что мучило меня последние недели. И хочу, чтобы они забыли о том, что видели на экране моего мобильного». Ян обхватывает мое лицо ладонями, смотрит пристально, словно ждет последнего подтверждения. Он всегда так делает, словно несет больше ответственности, словно имеет больше права, хотя это не так. Они оба, оба равноправны. Просто Ян, от него стынет кровь в жилах, а от Феликса, от него внутри все плавится. От того, как он расстегивает пуговицы на моей рубашке, как его горячие пальцы проходятся по моей талии, сдвигает бюстгальтер и задевает соски. Внутри все закипает лавой. Я вздрагиваю, едва удерживаясь от громкого стона. Стоит только тонкой ткани сползти с моих плеч, как чувствую, что Ян наклоняется, касаясь губами ключицы. Каждое их движение заставляет меня гореть. «Ты невероятная», — шепчет Феликс, опускаясь губами к моему плечу. Я едва успеваю что-то ответить, потому что Ян внезапно притягивает меня ближе. Его пальцы сжимают мои бедра, оставляя ощущение полного контроля. Я чувствую, как тело Феликса напрягается рядом, как его рука скользит по моей спине, оставляя после себя тепло. Они по обе стороны от меня. Их много и одновременно мало. «Я хочу слышать тебя». Ян заглядывает в мои глаза. Его голос глубокий, проникновенный. «Не молчи». И я себя отпускаю. Выдыхая новую порцию горячего воздуха. Ахаю. Прикосновения, поцелуи, их присутствие рядом. Все это сводит меня с ума. Мое дыхание сбивается, а пальцы находят ткань их рубашек, дрожащими движениями освобождая их от нее. Кожа к коже. Жар, напряжение, желание. Феликс целует меня так, что ноги подкашиваются, а Ян ловит мое запястье, удерживая меня в равновесии. В этот момент я полностью принадлежу им, растворяясь в ощущениях, в эмоциях, в их руках. Ян опускается, оставляя горячий поцелуй на моем животе. Его пальцы скользят по бокам, вызывая трепет. Феликс притягивает меня ближе. Его дыхание становится тяжелее. Он проводит губами по моей шее, затем ниже. Его язык дразнит, пробуждая во мне еще больше желания. Я мало что понимаю, мало осознаю, как оказываюсь на коленях у Яна. Лицом к нему, взгляд к взгляду, губы к губам. Я чувствую его дыхание на своей щеке, на шее, открывая рот и позволяя ему протолкнуться в него языком. Феликс позади меня. Его руки уверенно скользят по моим бедрам, чуть сжимая, проверяя, как я реагирую. «Ты так чертовски красиво, когда дрожишь». Его голос низкий, обжигающий. Ян ухмыляется, когда я едва сдерживаю стон. «Ты ведь любишь, когда тебя дразнят». Пальцы Яна неожиданно легко пробегаются по моей коже, подразнивающе, многообещающе. Я выдыхаю громкий стон, сжимая ноги и чувствую прикосновение его пальцев к промежности. Задыхаюсь, прячу лицо на плече у Яна, прикусывая губу от напряжения внизу живота. Они не дают мне разрядку. Дразнят, трогают, отстраняются, снова дразнят. Ян хрипло смеется, когда видит, как я вся дрожу, как буквально готова просить их, чтобы позволили мне расслабиться. «Пожалуйста». Все же произношу, задерживаю дыхание. Чувствую, как Ян толкается в меня. Аккуратно и медленно. Его член растягивает меня изнутри, заполняет. Я сглатываю на каждом глубоком толчке. Обхватываю Яна за плечи и почти всхлипываю от приятной наполненности, которую чувствую. «Малышка». Феликс берет меня за руку, подходит к правой стороне дивана, обхватывает меня за подбородок. Понятия не имею, откуда во мне берутся силы на него посмотреть, но я четко понимаю, чего он хочет. Распознаю желание, киваю. Ян двигается ближе к краю, и я обхватываю член Феликса сначала рукой, затем ртом. Слушаю его приглушенный стон, и у самой от него вибрация проходится по телу. «Пиздец ты мокрая», — говорит Ян, ускоряя движение. Я мало что понимаю, мало осознаю, где нахожусь, в какой позе и что именно сейчас делаю для них. Для Яна, для Феликса. Они меня буквально поглощают. Удивительно, но мы приходим к пику одновременно. Я слышу хриплый рык Яна, чувствую его быстрые размашистые толчки. Взрываюсь от них, а затем ощущаю специфический привкус во рту. «Боже, мы правда смогли это сделать?» «В следующий раз я хочу иначе», — говорит Феликс. «Тоже хочу быть в тебе. Одновременно». «Господи,